Родовые программы. Еще один очень важный момент, о котором мы должны поговорить. Это что вас сюда привело. То есть мы должны поговорить о карме вашего рода на эзотерическом языке или о подсознательных стереотипах, передающихся из поколения в поколение, родовых программах на языке психологии. Формирование программ. Что это такое? Это то, что является продолжением системы, в которой вы оказались. Это те привычные роли, которые играли ваша мама, ваша бабушка, и которые вы тоже научились играть. Одна из ключевых проблем, вытекающих из неблагоприятной родовой кармы, это недоверие мужчинам. Убеждение, что на мужчину нельзя положиться, особенно в материальном вопросе. С чем это может быть связано? Ответ один — с событиями, которые произошли несколько поколений назад. Возможно, ваш дедушка или прадедушка, или прапрадедушка ушел на заработки и не вернулся, или пил и вел себя безответственно. И вашей бабушке, или прабабушке, или прапрабабушке пришлось взять на себя его ответственность. Возможно, ваш предок не смог защитить свое имущество, его раскулачили или обворовали, или он в какой-то сложный период жизни сломался. Был добытчиком, а потом в силу каких-то обстоятельств сломался, не сумев, например, перестроиться на новые рельсы, адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам. Такое тоже бывает. Формирование таких деструктивных программ проходит постоянно. Последняя волна — перестройка, распад Советского Союза. В это время многие мужчины поломались, ушли в депрессию, начали пить. А женщинам ничего не оставалось, как начать пахать самим. Детей же нужно было кормить. И что важно, у женщин стало получаться. Они стали более успешными. И все благодаря тому, что они были более гибкими, чем мужчины. Это была последняя волна. И девочки, которые сейчас выходят делать карьеру, дети тех времен, того поколения, они уже загружены этой программой, когда мама добытчица, а на мужчину полагаться нельзя. Ну и что, что он зарабатывает? Нельзя на него полагаться, и все. Перестройка — это не единственный благоприятный момент для формирования этой программы. До перестройки были войны, революции, раскулачивания, мужчин убивали, ссылали на каторгу и, если проанализировать события хотя бы 2-3 последних веков, чего там только не было. Если у вас есть такая программа, пометьте себе все это в тетради, чтобы вы могли потом вернуться к этому вопросу. Еще одна неблагоприятная родовая программа проявляется в том, что женщина, находясь в отношениях, живет с ощущением, что жизнь тяжела, что у нее есть свой крест, и она должна его нести. Почему не важно? Должна и несет. И если ваша мама несла свой крест, есть очень большая вероятность, что вы тоже будете нести его. Или вообще откажетесь от отношений, чтобы на всякий случай его не нести. Это одна из разновидностей жертвы. С одной стороны, она сильная, могучая, тащит по жизни свой крест, а с другой стороны, она слабая, несчастная женщина, убежденная, что жизнь, отношения — это тяжелая штука. Вот вам пример, как в женщине эта программа проявляется. Итак, женщина, которая живет с этой программой, часто плачет, потому что ее жизнь тяжела, ей хочется освободиться от этой тяжести, но она делает все, чтобы ей было тяжело жить. Она это делает подсознательно, чтобы было что нести и благодаря чему быть жертвой. Такая женщина не просит помощи, не ищет, кто бы за нее понес этот крест. И даже когда она борется с этой программой, она все равно остается в контакте с ней. Она, все мы, никогда не свободны от чего-то, когда с этим чем-то боремся. И это не вина, это беда. А причина беды — родовая программа, под воздействием которой при прочих равных женщина делает такие выборы, которые ей обеспечивают тяжелую жизнь. Как-то на тренинге у меня спросили, а можно этот крест сжечь? Что ж, идея хорошая и реализуемая. Кроме того, крест можно бросить, выкинуть или переложить на кого-нибудь. Пусть ваш крест несет, например, ваш мужчина. Тоже вариант. Знакомы вам такие варианты? У кого в семье папа нес мамин крест? У меня есть знакомая, у которой родная тетя в детстве полиомиелитом переболела. Это было во время войны. Тогда еще не лечили полиомиелит. и поэтому у нее на всю жизнь остались проблемы с ногами. Они перестали расти и еще что-то. Так вот, эта тетя была два раза замужем, несмотря на свою проблему. И то, что была инвалидом и всю жизнь ходила с палочкой. Первый муж ее очень сильно любил. Она родила от него ребенка. Лежала с этим ребенком 9 месяцев в постели. А муж заботился о ней, нес ее крест. Он жил для нее. Потом как-то он захандрил, устал нести ее крест и ушел. Она легла на очередную операцию в больницу и познакомилась там со своим следующим мужем. Он чинил столбы электрические, сорвался и сломал ногу. Вот они в больнице и встретились. Так что долго одна она не была. Ей был нужен тот, кто будет нести ее крест. В больницу шла, разводилась, а из больницы уже с новым женихом вышла. А электрик хорошим мужчиной оказался. Вместе дочку вырастили и прожили вместе до конца дней. Он умер от рака в достаточно молодом возрасте. Не вынес свой крест. А тетка знакомой до сих пор живет. Ей сейчас родственники помогают. Такая вот история. Вот вам пример, когда мужчина несет крест женщины. Вопрос. Наташа, у меня есть знакомая, она в первом браке сама несла свой крест, сама решала все проблемы, а во втором все поменялось. Новый муж взял все проблемы на себя и сам стал нести ее крест. Это значит, она изменилась? Какую-то программу отработала? Единственный момент. Во втором браке она стала часто болеть. Ответ автора. Это значит, что знакомая в какой-то момент устала нести свой крест и нашла того, на кого его можно возложить. Но судя по тому, что она часто болеет, думаю, она не очень счастлива во втором браке. Почему? Потому что ее счастье — нести крест, если, конечно, она не проходила глубокой терапии, проработки. И раз муж несет ее крест, она нашла себе новый в виде плохого здоровья. Вопрос. Наташа, а если женщина бросает семью и оставляет дочку на воспитание папы, это тоже значит, что мужчина несет крест за женщину? Ответ автора. Нет, это значит, что женщина не была готова быть мамой и женой. Она поступила очень мило. Отдала ребенка мужу и пошла развлекаться. Жить свою жизнь, получать удовольствие. Роли жены и мамы в минусе, а роли любовницы и дочки прекрасно активированы. Поэтому она абсолютно безответственна. Обычно такие женщины волею судеб либо очень хорошо устраиваются в жизни, пристроившись к папочке, что бывает редко, либо спиваются и заканчивают не очень хорошо. Как избавиться от программы бедности? Есть еще одна родовая программа, побуждающая женщину постоянно притягивать в свою жизнь мужчин, которые не зарабатывают или зарабатывают мало. Это программа бедности. Что это за программа и откуда она берется? Ну, обычно это карма рода. То есть эта программа идет из семьи. Если вы родились в состоятельной семье, которая жила в большом страхе, что все богатства могут куда-то деться, либо просто в бедной семье, в которой бедность считалась нормой существования, у вас вполне может быть данная программа, которую необходимо изжить. На самом деле есть два сценария развития отношений с деньгами у людей, вышедших из бедной семьи. Если у человека большая преданность семье, он продолжает жить в рамках семейных программ, по ее установкам и правилам, не протестуя и не пытаясь что-то исправить. Если же он живет в состоянии большого протеста против семьи, человек выходит из родовых программ, решая, что он иной, другой, и не будет жить так, как его семья. И, находясь в состоянии подростка, борца с устоями, традициями и авторитетами, резко взлетает вверх. Такие люди обычно очень много работают, это типичные трудоголики, которые живут идеей доказать своей семье, что они могут жить по-другому. Итак, продолжим. Программу бедности нужно изжить. Почему? Потому что все мы настолько обусловлены родовыми программами, что неосознанно совершаем определенные поступки, делаем определенные выборы, выводы и строим определенные отношения с людьми, с деньгами, дабы выполнить программу, которая в нас заложена. И если в нас заложена программа бедности, мы подсознательно будем делать все, чтобы денег у нас не было. Мы разными способами будем мешать войти изобилию в нашу жизнь. Что, как вы понимаете, не очень разумно. Поэтому в былые времена свахи, прежде чем сосватать представителей разных родов, так внимательно изучали всю их родословную, поэтому так четко придерживались рамок сословий и женились, выходили замуж, только наровне. Самая мощная программа благосостояния была в сословии купцов или бизнесменов, как их сейчас называют. Это люди, которые живут с идеей накопить денег, приумножить богатство. В других сословиях программа благосостояния менее проявлена. Поэтому-то в наши дни все так мечтают выйти замуж за бизнесмена. Однако бизнесмену абсолютно невыгодно жениться на женщине, имеющей программу бедности, так как она всячески будет тормозить рост его благосостояния. Женщина может скомпенсировать программы мужчины, а мужчина нет. Какой выход? Перепрограммировать себя. Я часто на своих тренингах говорю участницам, что девочек нужно, и это очень важно, воспитывать в состоянии изобилия. У нее должно быть столько всего, сколько ей даже не нужно. Столько всего, чтобы она уже сама сказала родителям: «Не покупайте мне игрушки, мне их уже складывать некуда. Не покупайте мне заколки, у меня для них больше нет места. Не покупайте мне одежку, у меня и так уже полный шкаф». Живя в состоянии изобилия, зная, что все, что ей нужно, у нее есть, а если нет, будет, она это состояние сохранит и во взрослом возрасте и будет притягивать к себе только тех мужчин, которые способны удовлетворить все ее потребности. Если же девочка в детстве жила в состоянии бедности, ей вечно чего-то не хватало, а родители на ее просьбы отвечали: «Сейчас не до тебя, свободных денег нет, но у тебя и запросы, и тому подобное», все в ее жизни будет наоборот, и окружать ее будут мужчины, у которых вечно не будет хватать на ее нужды денег. Вопрос. Наташа, а если девочка раздает свои игрушки и заколки в детском саду, это что за программа? Ответ автора. Раздает, ну и хорошо. Если это не слишком проблемно для вашего бюджета, пусть раздает. Если же все-таки проблемно, ограничивайте. Вообще делиться с другими — это хорошо. Родители специально покупают какие-то сладости своим детям, чтобы они могли раздать их другим детям в детском саду. И все для того, чтобы научить или приучить их делиться. А ваша дочка сама делится с другими. У всех женщин вообще есть такое природное качество, как жадность. Мы прижимистые девчонки, в отличие от мужчин. Мужчины легче с чем-то расстаются, чем мы. У них уже природой такое качество, как щедрость, заложено. Поэтому нужно учиться делиться и культивировать в себе состояние изобилия. Хорошо, двигаемся дальше. Для того, чтобы выйти из программы бедности и привлечь в свою жизнь успешного мужчину, нужно постоянно культивировать в себе состояние изобилия. В вашей жизни должно быть очень много изобилия. Это значит, что вы должны покупать себе все, что вам нужно, и в больших количествах. У вас должна быть куча всяких колготочек, заколочек, кремиков и тому подобное. По той цене и тех фирм, которые вы можете себе позволить. Кроме культивации состояния изобилия, вам необходимо определить свои родовые программы и проработать их. Самый лучший метод, при помощи которого можно проработать свои родовые программы – семейные расстановки по Б. Хеллингеру. Ключевых родовых программ не так много. 3, максимум 5. Сделайте на каждую расстановку, и вы перестанете строить некачественные отношения, спасать мужчин, что-то делать за них, перестанете кормить и поить их за свой счет, и, конечно же, перестанете брать на себя чужие кресты и нести их. Вопрос. Наташа, у меня другая ситуация, и я никак не могу с ней разобраться. У меня нет проблем с тем, чтобы принять подарок. Нет внутреннего ощущения, что я его недостойна. Есть другое ощущение. Ощущение, что если я откажусь от подарка, то в следующий раз мне его не подарят. Что это за состояние? Имеет оно отношение к состоянию изобилия? Ответ автора. Это страх, что тебе не хватит, не более того. Женщина же, которая действительно живет в состоянии изобилия, уверена, что этих подарков были, есть и будут. Ее состояние изобилия проявляется не только в ее отношении к подаркам, нет. Так же, как и к подаркам, она относится и к вниманию мужчин. Захотел — позвонил, не захотел — не позвонил. Этих мужчин были, есть и будут. И в итоге так и происходит. Вместо одного, который не позвонил, в ее жизни 3 новых появляются. Страх, если я откажусь от подарка, то в следующий раз мне его не подарят, скорее всего, связан с бедным детством, с нуждой. Усилить, дополнить эффект расстановки можно при помощи инициации. Что это такое? Это совершение таинства, посвящение и приобщение к традиции. Как это выглядит? Если объяснять простым языком, инициация — это когда вы подходите к женщине, у которой есть качества, которые вам нужны, смотрите ей в глаза и говорите: «Настенька, я тоже так хочу, как у тебя». А она, в свою очередь, говорит: «Пусть у тебя будет так же». И с любовью вас обнимает. И все случается. Так просто, но очень действенно. Поэтому, когда вы встречаетесь с женщиной, у которой есть навык, который вам необходим, общайтесь с ней, дружите с ней, будьте с ней. Сделайте что-то для нее приятное, чтобы ей тоже было интересно с вами дружить. Перенимайте ее реальность, ее состояние. Просто-таки заразитесь им. Моделируйте в себе похожее состояние. Повторяйте все за ней. И таким образом обучайтесь. Если мама не научила, надо общаться с теми, кто может вас научить. Женщина должна быть изобильной. Если вы идете в магазин и покупаете одну пачку любимого печенья, например, приносите и сразу его съедаете, это неправильно. Как минимум 3 пачки нужно покупать, чтобы было ощущение, что печенье всегда есть и никогда не заканчивается. Если мы говорим об одежде или украшениях, покупать много не обязательно, хоть и желательно. Здесь даже слово «много» не очень подходящее. Нужно столько, сколько хочется и чего хочется. Можно количество заменить качеством или именем. И вместо того, чтобы покупать много недорогих вещей, покупать немного, но дорогих, брендовых, именных. Это как вариант. Вы же вольны поступать и так, главное, чтобы состояние изобилия присутствовало. Самооценка женщины. Еще одна тема. Про нашу с вами, девочки, самооценку. Причем не вообще про самооценку, а самооценку женскую. Она закладывается примерно с 3 до 5 лет, когда мы общаемся с отцом и учимся любить, себя проявлять по-женски. И если отец признает нашу красоту, нашу соблазнительность, очаровательность, хвалит нас, говорит разные комплименты, то наша женская самооценка повышается, безусловно. Это, конечно, не единственный момент в нашей жизни, который очень сильно влияет на нашу дальнейшую женскую самооценку. Но именно в 3-5 лет закладывается базовая самооценка, которая в дальнейшем является либо плодотворной, либо неплодотворной почвой для роста женской самооценки, которая происходит либо не происходит в подростковом возрасте и далее по жизни. Также наша женская самооценка зависит от того, какая самооценка была у нашей мамы или бабушки, если мы с ней жили. Если у нее была высокая женская самооценка, мы, естественно, перенимаем ее, а также перенимаем правильные и эффективные модели общения с мужчинами на примере общения с отцом. Какая она? Женщина с высокой самооценкой. Это женщина, уверенная в том, что мир должен о ней позаботиться. Уверенная, что бы с ней ни случилось, она никогда не останется одна без заботы, помощи и покровительства. Она всегда устроится. Она не просто никогда без этого не останется. Ей просто-таки положено жить в окружении заботы и покровительства. Такая женщина уверена, что ее и хотят, и любят, и позаботятся о ней. И все дадут, и спасут, и подарки подарят, и так далее, в зависимости от того, какие женские роли в ней больше проявлены. Если у женщины с высокой самооценкой больше проявлена роль любовницы, она уверена, что все ее хотят. Все хотят с нею быть, одаривать ее, оберегать, ей покровительствовать. Если больше проявлена роль жены, то она уверена, что если она, не дай бог, одна останется, на ее руку и сердце тут же найдется еще несколько желающих. Есть такие женщины-жены. Все друзья ее мужа ее знают, ценят, любят. И действительно, если вдруг она разведется со своим мужем, друзья наперегонки бросятся ей делать предложение выйти замуж. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Идеальная женщина с твоей точки зрения. Эксперт номер 1. Я человек книжного воспитания, достаточно пуританского, и на основе книг я создал себе образ идеальной женщины. Она послушная, добрая, милая, кроткая, стройная, с горящими глазами, ждет тебя всегда, слышащая тебя, чувствующая твои желания. И в то же время она активная, страстная в постели. По жизни же складывалось так, что меня все время привлекали хулиганки. Я же был хорошим мальчиком, поэтому все время нужен был противовес. Активные, самостоятельные женщины, эдакие хулиганки. Одноименные заряды же тяжело притягиваются. Мне кажется, у каждого мужчины в глубине сначала формируется образ матери, и хочется, чтобы любимая женщина обязательно этому образу соответствовала. А потом повзрослеешь, и вдруг понимаешь, что ищешь антипод матери. Хочешь, чтобы женщина абсолютно не походила на твою мать. Потом ты понимаешь, это тоже не твое, и начинаешь снова видоизменять первоначальный образ. Образ матери под себя. Вот это убираем, грудь оставляем, прическа не важна, ну, пусть будет блондинка и так далее. Я думаю, идеал — это высокохудожественный творческий изыск. В любви логики нет. Влюбляешься ведь сразу и моментально, независимо от того, худая она или толстая, соответствует она идеальному образу или нет. Может, ты всю жизнь думал, что тебе нужна женщина с третьим размером груди, потому что она идеально в руке умещается. А потом встретил девушку с первым размером, или, например, пятым, но на грудь даже не обратил внимания, потому что у нее были такие глаза, в которых можно утонуть. И утонул, забыв о каких-то там идеалах. Или наоборот, девушка полностью соответствует идеальному образу. Но запах изо рта или запах тела у нее такой, что просто невозможно находиться рядом. Я сейчас так вспоминаю, и мне кажется, никто из моих женщин, с которыми я встречался, не соответствовал идеалу, созданному на основе книг. И все потому, что реальный человек всегда интереснее, чем идеальный. А поскольку каждый из нас — это некий непознанный мир, тем более женщина, непонятная, загадочная, то никакой речи об идеале нет и не может быть. И очень интересно, очень притягательно находить вне идеале душевность, глубину, чувства. Поэтому идеал давайте оставим для Петрарки. А сами будем взаимодействовать с реальными людьми. Эксперт номер 2. Ведическое. Мне очень нравится, как написано в твоей книге. Девочки, если что-то у вас случилось, вы первым делом должны набрать номер своего любимого, независимо ни от чего. Я готов под этим подписаться. Если женщина со мной, она должна набрать меня первым, что бы у нее ни случилось, а не обращаться за помощью к кому-то другому и не самостоятельно все разруливать. Ведь если женщина звонит мне, значит, она мне доверяет. Значит, она меня считает тем человеком, который может ей помочь. Если же она этого не делает, значит, я для нее так, бутафория. Так что идеальная женщина должна быть ведической, то есть женственной, пассивной, слабой, покорной. Покорное — ключевое слово, а также мягкой, плавной, текучей, эмоциональной, уступчивой, вообще очень важно, принимающей, а дальше не суть. Что касается внешности, идеальная женщина должна быть красивая, с красивым лицом, красивой фигурой, она должна следить за собой, быть чистенькой, ухоженной. Под ухоженной я понимаю чистоплотность, маникюр, педикюр, депиляция, всегда чистая голова. Всегда ухоженные руки, никакого наполовину стертого лака на ногтях, никаких жирных волос и, не дай бог, какие-нибудь запахи. Это просто сразу «до свидания». Ты знаешь, не очень красивая, но ухоженная женщина производит на меня большее впечатление, чем та, которая более красива, но менее ухоженная. Идеальная женщина — это, конечно, со вкусом подобранный гардероб, она должна быть в меру умной. Не надо быть доктором физико-математических наук, это лишнее. А вообще образование приветствуется, желательно гуманитарное. Умной, веселой, доброй, мягкой, покорной и доверяющей мужчине. Мне очень нравится тест на доверие, о котором ты рассказываешь в своей книге. Если женщина, переходя с мужчиной дорогу, смотрит не на машины, а на мужчину, значит, она ему доверяет. Что еще? Да, идеальная женщина должна уметь вдохновлять и правильно чувствовать мужчину. У мужчин есть такая чувствительная точка, как самолюбие. Его очень легко задеть. Когда задевают самолюбие, это очень больно. Есть женщины, которые это делают легко и непринужденно. Их совершенно не волнует, что ты чувствуешь. А есть женщины, деликатные, понимающие. Кто такая идеальная женщина? Это слабая, беспомощная, беззащитная девушка с мягким покладистым характером, не способная воевать и защитить себя сама, но способная кротко терпеть, томиться и ждать спасения, а потом вознаградить героя благодарным взглядом и восхищением. Больше добавить нечего. Эксперт номер 3. Я, наверное, скажу так. Идеальный мужчина красивый, здоровый, сильный, успешный в бизнесе, добрый, благородный, любящий детей. Это качество почти идеального мужчины. А идеальная женщина — это та, которая делает мужчину добрым, благородным, успешным и так далее. Что нужно сделать, чтобы мужчина был добрым, благородным, сильным? Быть женщиной. То есть быть чуткой, терпеливой, умной, по-житейски, доброй, видящей, имеется в виду не зрение, а умение видеть цель, объяснить, чего она хочет, увидеть и понять цель мужчины и поддержать его на пути. Наполняющие своего мужчину и их жизненное пространство, уметь создать тепло и уют, ну и, конечно, умеющие любить, доверять мужчине, умеющие получать, быть слабой. Такое мужское мнение об идеальной женщине. Для всех мужчин важна ухоженность, мягкость, чуткость, доверие, терпеливость, женственность, красота. Однако даже если все эти качества у вас есть, но вы в себя не верите, не считаете себя красивой, замыкаетесь, закрываетесь, прячетесь, тушуетесь, окрашивая флюидами неуверенности все пространство вокруг себя, мужчина все равно их не заметит. Почему? Потому что вы в них не верите, в себя не верите. С чего же тогда верить ему? Задумайтесь, девчонки, как у вас обстоят дела с женской самооценкой. Оцените себя как женщину по 10-бальной системе. Хорошая вы женщина или так себе? Или вы женщина на 10 баллов, которую все любят, выбирают, оберегают, все дают, защищают? Все ли женские роли в вас гармонично сочетаются? Или есть те, которые конфликтуют между собой? Пока вы думаете над ответами, буду вынуждена вас чуть-чуть огорчить. Если бы у вас была высокая женская самооценка, у вас не было бы никаких проблем с мужчиной. Вы бы естественным образом жили с пониманием того, что вам все положено, что мужчина должен прийти, спасти вас и все вам дать, а ваша задача — принять все его дары и за это подарить себя. Сэляви. Но не огорчайтесь. Раз вы уже поняли, что что-то в вашей жизни не так, и озадачились вопросом, как сделать мужчину успешным, значит, скоро, очень скоро, вы повысите свою женскую самооценку, и все в вашей жизни изменится. Напишите, пожалуйста, списком, в чем вы несовершенны как женщина. А теперь, также списком, запишите, пожалуйста, ваши женские достоинства, таланты, навыки, умения, женские победы. Написали? Хорошо. Теперь посмотрите, пожалуйста, на первый список и подумайте, что бы вы хотели сделать, чтобы как-то улучшить себя в этом вопросе, превратив несовершенство в совершенство. Пройдитесь по каждому пункту и придумайте себе что-нибудь приятное, что вас усовершенствует как женщину. Например, если в вашем первом списке есть такой пункт, как «не умею принимать подарки», в качестве приятной придумки вы можете написать «просить у мужчин подарки». Понимаю, такая придумка может вызвать страх. «Ой, а как же я буду просить? Я же не могу». Чтобы этого не произошло, превратите все это в игру. Впадайте в состояние ребенка и из этого состояния игриво просите. Кроме того, не обязательно сразу просить что-то дорогое. Вы можете для начала попросить шоколадку, заколочку, билет в кино и тому подобное. Причем просить о мелочах можно, даже нужно, не только знакомых мужчин, но и незнакомых. Вопрос. Наташа, а если в качестве несовершенства написала «неразвиты роли мама, жена», в качестве варианта усовершенствования мне нужно написать «развивать эти роли»? Ответ автора. Почему нет? Сначала принять их, а потом в себе развивать. Но это так, если ты хочешь обойти терапию. На самом деле конфликты, связанные с ролями, лечатся внутри. Это очень глубокие конфликты. И я не знаю, сможешь ли ты справиться самостоятельно. Но если ты просто хочешь облегчить себе жизнь, действуй по схеме. Осознать, принять, исследовать, развить. Хорошо. Вы поработали со своими списками несовершенств. Переходим к спискам ваших достоинств. Что мы с ними делаем? Правильно, размножаем на ксероксе и везде их развешиваем. Постоянно их читаем, пока не выучим наизусть, а потом все время обращаем на них свое внимание. Оставляем в покое свои несовершенства, играем в те игры, которые придумали, чтобы хорошо проводить время, и все время обращаем внимание на свои достоинства. Такое поведение — залог высокой самооценки. Если вы чувствуете, что такой вариант не работает, и вы регулярно забываете читать списки, либо просто не верите в то, что там написали, либо не отпускает список несовершенств, начните работать с каждым пунктом отдельно. Возьмите первый, либо любой другой пункт. Главное, только одно достоинство. Или несовершенство. И в течение 21 дня, как минимум, убеждайте себя в нем. «Я красивая, я красивая». Говорите себе об этом. Находите подтверждение этого. Постоянно убеждайте себя в этом. Ведите себя так, как ведет себя красивая женщина. Найдите в своем окружении действительно красивых женщин и понаблюдайте за ними, как они себя ведут в разных ситуациях. Будет вам отличная подсказка. И в итоге вы поверите в то, что вы красивая. Затем берите следующее достоинство или качество, в котором у вас низкая самооценка, и работайте с ним по той же схеме. Почему 21 день как минимум? Потому что подсознательные программы перепрограммируются при регулярном повторении от 3 до 7 недель. 3 недели как минимум. Кроме того, давайте говорить честно. Нет таких женщин, у которых по всем пунктам низкая самооценка. Когда на своих тренингах я прошу девочек найти то, что они как женщины делают хорошо на 100%, всегда находится что-то. Кто-то хорошо готовит, кто-то хорошо убирает и держит в чистоте дом, кто-то шьет хорошо, кто-то хорошо просит о помощи, кто-то хорошо вдохновляет мужчину, кто-то может соблазнить кого угодно и так далее, кто во что горазд. Не бывает так, что тотально женщина вся погрязла в низкой самооценке. Иначе это в индивидуальную терапию. Обычно это лишь несколько пунктов, в которых женщина несовершенна, и с этими пунктами можно и нужно работать. Хочу обратить ваше внимание. Я сейчас говорю о тех несовершенствах, которые вы можете исправить. Те же несовершенства, которые вы не можете изменить, например, внешность, вы можете учиться принимать как есть, напоминая себе о том, что если Бог создал вас такой, значит, такой вы и должны быть. Например, несовершенство заключается в том, что женщина не умеет привлекать мужчин. Тогда ей нужно выписать это несовершенство на лист бумаги, повесить его на шкаф, на холодильник или зеркало, чтобы постоянно натыкаться на него взглядом. И в течение 21 дня работать с этим несовершенством. Учиться привлекать внимание мужчин. Как? Для начала нужно понаблюдать за женщинами, которые умеют это делать. Понаблюдать, как и чем они привлекают мужчин, что они делают или наоборот не делают, и начать в себе моделировать их состояние. Всячески культивировать его в себе, поначалу исключительно усилием воли. И постепенно, изнутри наружу, это состояние начнет проявляться, и женщина начнет себя вести по-новому, как те женщины, которые легко привлекают мужчин, и все у нее нормализуется. Главное — делать это регулярно, каждый день в течение минимум 3 недель, и не заниматься в это время никакими другими качествами и несовершенствами. Тут оптом не проходит. Очень важно двигаться последовательно. Отработав одно качество и закрепив его еще в течение 4 недель, можно переходить к следующему качеству или несовершенству. Люди с низкой самооценкой, как правило, вырастают из окружения, где их постоянно критиковали. Люди с высокой самооценкой, не завышенной, а высокой, обычно вырастают из окружения, которое их постоянно хвалит, поддерживает их, дает позитивную оценку и так далее. И очень важно, когда мы работаем над своей самооценкой, начинаем ее менять, окружать себя такими людьми, которые все время будут вам рассказывать, какая вы замечательная, чудесная, будут поддерживать всячески вас. Окружать людьми, которые будут принимать вас такой, какая вы есть, которым вы будете нравиться и которые вами будут восторгаться. А людей, которые склонны к критике, нужно несколько отодвинуть, да и в себе такую склонность постараться изжить. Подобное ведь привлекает подобное. Если вдруг у вас есть проблемы с приятием похвалы, комплиментов и тому подобное, их нужно срочно изживать в себе и учиться наслаждаться вниманием и восхищением. И еще очень важный момент, который может повысить вашу самооценку в том или ином вопросе. Вам нужно начать учить других женщин тому, в чем вы сами хотите усовершенствоваться. Таким образом, вы, запустив процесс снаружи, постепенно меняетесь внутри. Не удивляйтесь такому предложению. На самом деле, уча других, вы будете учить себя, потому что все знания и умения на самом деле у нас уже есть внутри, только нет к ним доступа. И если мы сами себе не можем выдать этот доступ, то ради другого человека мы легко можем открыть свои знания. Это довольно известная истина. Хочешь чему-то научиться, начни этому учить. Например, начав учить женщин, как поднять самооценку, вы начнете погружаться в эту тему. Будете читать разные полезные книги, начнете наблюдать за женщинами с высокой самооценкой, анализировать, что в них есть особенного, как они себя ведут, преподносят, на чем основана их высокая самооценка и так далее. Только не учите маму. Почему? Потому что у нас есть определенная иерархия в семейной структуре. И мама — это не женщина, это мама. Это предыдущее поколение. Она всегда стоит выше. И мы никогда не можем по своей инициативе научить чему-то своих родителей. Это всегда плохо заканчивается. Родители, глядя на нас, сами могут что-то понять по собственному желанию и своей нужды. Но мы им навязывать добро не можем. Это все равно, что пытаться заставить течь воду вверх. Поэтому как только мы принимаемся учить маму жизни, пытаемся ее спасти, как-то изменить ее жизнь, мы обречены на неудачу. Почему? Потому что в этом случае мы меняемся с ней ролями и вместо дочери становимся мамой своей маме. Что, во-первых, не есть истина, а во-вторых, зачем нам такой груз? Но если мама все-таки просит вас чему-то научить ее, отправляйте ее на расстановки. Вопрос. Наташа, а как можно научить кого-то тому, что я сама не умею? Ответ автора. Чтобы научить, например, девушку 17 лет тому, чего ты сама не умеешь, ты начинаешь собирать информацию, смотреть нужные фильмы, наблюдать за женщинами, которые это умеют. Ты будешь все необходимое впитывать в себя, как губка. И в итоге, обучая девушку 17 лет, ты научишься всему сама. Вот так? Вопрос. Наташа, а если у меня нет состояния любовница и желания идти на тренинги, направленные на развитие сексуальности? Нет. Как быть? Ответ автора. Насчет желания идти на тренинги, направленные на развитие сексуальности, нет. Это естественно, ты же глубоко замужем. Откуда у тебя может взяться такое желание? Женщина, когда она в целомудрии и замужем, она просто хочет нравиться своему мужчине. Она начинает подстраиваться под своего мужчину, надевать то, что ему нравится, выглядеть так, как ему нравится, и так далее. И это нормально, особенно для женщины, у которой сильный архетип жены. Она так свою любовницу реализует. Как быть? Сначала психотерапия. У тебя очень большой запрет на эту энергию. Она в тебе есть, иначе твой мужчина не прожил бы так долго с тобой. Если бы в тебе была бы только энергия жены, рядом с твоим мужем были бы постоянно какие-то богини секса. Кроме того, девчонки, нужно понимать, что кроме истинных несовершенств, с которыми нужно либо работать, либо принимать, мы часто еще создаем себе ложные недостатки, которые используем в качестве защит. Я знаю женщину, для которой очень важна в отношениях близость, но одновременно с этим она боится, что мужчина не откликнется на ее желание близости и тем самым причинит ей боль. И чтобы не чувствовать боли, она создала себе образ ледышки, с которым по жизни и идет. Еще один пример. Женщина 30 лет, одинока. Очень хочет создать отношения, семью, внутренне добрая, открытая, В ней море любви, но внешне очень серьезная. Такая серьезная, что бывает страшно подойти. А все почему? Страх потерять себя в отношениях. Страх, что не сможет сказать партнеру «нет» и отстоять свои желания, интересы и так далее. Как отделить ложное несовершенство от истинных? Вариантов несколько. Работая со списком несовершенств, переходя к очередному пункту, например, «слишком серьезное», задайте себе вопрос: «А что я потеряю, если стану более мягкой, более открытой для общения?» Если ответ «ничего», все нормально. Если потери можно предположить, значит, несовершенство ложное. Еще один вариант разобраться в себе, более глубокий. Это индивидуальная терапия. Или могу предложить свой выездной тренинг «Любовь к себе». Все мы очень часто создаем себе некий образ, который выносим на фасад. В психологии это называется персона. В этот образ входят те качества, которые поощрялись нашими родителями в детстве. За них нас любили и принимали, и мы научились их показывать, демонстрировать и проявлять. А качества, которые не принимались и порицались, мы научились прятать. Но они все равно никуда не деваются, они живут в нас, мы о них знаем, мы знаем, что мы не только хорошие девочки, но и плохие, и при этом очень боимся разоблачения. Прячем эти черты и делаем все, чтобы даже мы сами с ними не сталкивались, не говоря уж о других людях. А бывает так, что женщина из протеста выносит на фасад плохие качества и играет в плохую девочку. У нее внутри есть убеждение, что плохая девочка — это хорошо. И тогда хорошая девочка, нежная, слабая, понимающая, простая, альтруистичная, легкая, веселая, получается спрятана на всякий случай, потому что качества хорошей девочки, по ее убеждениям, это не те качества, которые нужны для жизни. И на тренинге «Любовь к себе» я помогаю девочкам при помощи специальных техник достать из своей тени все, что там есть. Помогаю открыть все свои качества, и хорошие, и плохие. Помогаю интегрировать эти качества и стать девочкам целостными и свободными. Потому как давно известно, что хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят.